Глава 9. Цена речной фермы. Тщетная слава предшествует падению. Пистолет был, так сказать, разряжен. И при обыкновенных условиях эта сильная, яркая сцена, разыгравшаяся в зале совета, вероятнее всего, истощила бы совершенно весь запас энергии и гнева и возмущения, каким мог располагать Отто. При иных обстоятельствах он, вероятно, начал бы после того обсуждать и осуждать свое поведение в совете. Стал бы припоминать все, что было сказано правдивого и разумного Серафиной, и совершенно позабыл бы все, что было едкого, обидного и несправедливого в ее словах, и спустя полчаса дошел бы, несомненно, до того состояния, в каком добрый католик спешит к исповедальне, а добрый пьяница прибегает к бутылке. Но на этот раз два маловажных обстоятельства поддерживали в нем бодрость духа. Во-первых, ему оставалось еще решить бесконечное множество дел, а решать дела для человека столь беспечного и небрежного характера и привычек, как Отто, является лучшим успокаивающим совесть средством, так как решение дел отвлекает внимание и мешает человеку углубляться в свои мысли. Все послеобеденное время он усердно был занят делами и вместе с канцлером просматривал, прочитывал, подписывал и диктовал бумаги, утверждал и отсылал по назначению, словом, работал усиленно и с увлечением. И это поддерживало в нем бодрость душевную, окружая его в его собственных глазах известным ореолом работоспособности и вызывая известное чувство самоодобрения. Во-вторых, его самолюбие еще не было удовлетворено. Ему не удалось получить нужные ему деньги, а завтра перед полуднем ему придется разочаровать и огорчить бедного Килиана Готтехсхейма. И в глазах этой семьи, которая и так была о нем весьма невысокого мнения, но для которой он желал сыграть роль утешителя, великодушного покровителя, пасть теперь еще ниже, чем прежде. А для такого человека, как Отто, это было положительно хуже смерти. Он никак не мог примириться с подобным положением. И даже в то время, как он занимался делами, работая усердно и разумно над разными мелкими детальными вопросами своего княжества, он втайне создавал в уме своем план, с помощью которого он мог бы вывернуться из этого положения. Эта схема была столь же приятна ему, как частному лицу, сколь постыдно для принца. В ней его легкомысленная природа как будто нашла возможность вознаградить себя за серьезный усидчивый труд этого дня. И он невольно засмеялся при мысли о задуманном им плане. А Грейзингезанг, глядя на него, дивился и приписал его веселое настроение победоносному выступлению принца сегодня утром в зале совета. Под впечатлением этой мысли старый царедворец осмелился выказать свое восхищение поведением своего государя. «Ваше высочество напомнили мне сегодня утром в совете вашего покойного родителя», — сказал старик. «Что такое?» — спросил принц, мысли которого были заняты совсем другим. «Я говорю о властном тоне вашего высочества в совещании совета», — пояснил льстец. «А, вы об этом?» «Да», — рассеянно протянул Отто. Но, несмотря на это столь небрежное отношение к словам канцлера, он все же почувствовал себя приятно польщенным, и после того его мысли опять вернулись к происшествиям этого утра. И с приятным чувством самоодобрения остановились на отдельных подробностях его победы. «Я их всех разом укротил», думал он не без некоторой самодовольной гордости. Когда важнейшие дела были закончены, было уже поздно, и Отто оставил канцлера у себя обедать. Тот занимал принца рядом старых историй и самых новейших комплиментов по адресу своего государя, к которому он теперь всеми силами старался подольститься, на случай, если бы он одолел временщика и принцессу. Вся карьера канцлера с самого ее начала была основана исключительно на подслуживании. Он положительно, как говорится, ползком пролез в чины и положение и тем же способом добрался и до высоких почестей, и должностей, и в силу этого ум его был развращен, и вся натура его была подленькая. Он всегда был готов продать за грош каждого, если это ему могло послужить на пользу. Готов был снести и забыть какие угодно унижения и оскорбления, лишь бы через это выслужиться. Это был не человек, а жалкое создание. И его инстинкт пригодился ему и в данном случае. Для начала он пустил ядовитое замечание относительно умственных способностей женщин, а затем пустился в более определенную область полунамеков. И за третьим блюдом он уже весьма искусно и красноречиво разбирал характер, склонности и способности принцессы Серафины, встречая одобрение ее супруга. Понятно, что имен не упоминал никаких. Но при этом секрет, кто именно был идеальный абстрактный человек, которого все время канцлер сопоставлял с недостойной женщиной, оставался секретом, сшитым белыми нитками по-черному. Этот чопорный, льстивый старикашка обладал удивительным инстинктом, подсказывавшим ему всегда безошибочно, где можно было посеять или натворить зло. И так он пролезал и проползал в самую душу человека. И в данном случае он также старался всячески подкосить всякие благородные и добрые чувства в душе своего повелителя, и при этом ни на одну секунду его уважение к себе не заставило его призадуматься или встревожиться хоть сколько-нибудь. Отто, можно сказать, весь сиял, и извне, и внутри, от троякого влияния тонкой искусной лести старого такая, приятного сознания, что сегодня он мог быть доволен собою. Теперь он видел себя в самом привлекательном свете. Если даже этот Грейзингезанг, думал он, мог заметить все эти недостатки и недочеты в характере, в личности и в отношениях Серафины к нему, и так подло сообщить обо всем этом враждебному лагерю, то он, отвергнутый супруг и отстраненный от своей законной власти принц, едва ли мог заблуждаться и быть слишком строг в своей оценке действий и поступков жены. В таком прекрасном, сравнительно, настроении духа Отто простился с льстивым стариком, слова которого оказались столь приятной музыкой для его слуха, и, приведя в порядок свой туалет, принц прошел в гостиные и приемные покои, где по вечерам обыкновенно собирался двор. Но уже на лестнице его охватило как бы раскаяние, и когда он вошел в большую широкую галерею, ведущую в залу, и увидел жену, то вся абстрактная лесть старого царедворца развеялась в прах, сбежала, как струйки дождя с листьев, и он сразу пробудился к действительности. Серафина стояла на значительном расстоянии от него под большой зажженной люстрой, спиной к нему. Но при виде одного только изгиба ее талии его охватила почти болезненная, физическая слабость. Так вот она, эта девочка, жена, которая когда-то лежала в его объятиях, которую он клялся любить и беречь. Да, вот она! И она лучше всякого успеха, лучше любой победы. И теперь она же помогла ему оправиться от этого непредвиденного удара. Она направилась к нему, плывя как лебедь по гладкому паркету зала, сияя самой ласковой и лучезарной улыбкой, до того деланной, что она казалась положительно оскорбительной. «Фридрих», — сказала она любезно, — «вы опоздали? Мы вас заждались здесь». И это была та высокая комедия, которая так свойственна несчастным бракам, и ее апломб вызывал в нем чувство отвращения. В этой гостиной в обычные дни не соблюдался этикет. Все держались здесь совершенно свободно. Оконные ниши служили приютом для воркующих парочек. У большого камина располагались люди, ведущие обычно общий разговор. То есть главным образом обсуждавшие последний скандал и сообщавшие друг другу слухи и сплетни. А дальше в дальнем конце у столов шла картежная игра. Туда на этот раз направился принц Отто. Не торжественно, а незаметно, исподволь рассыпая любезности на пути, останавливаясь на минутку то с одним, то с другим, обмениваясь парой слов, но упорно следуя в намеченном направлении. Подойдя к игорному столу, он встал против мадам фон Розен, и как только увидел, что она его заметила, и глаза их на мгновение встретились, он молча удалился в одну из оконных ниш. Вскоре и она поспешила туда же. «Вы прекрасно сделали, что вызвали меня из-за карт», — сказала она. «Эти карты когда-нибудь разорят меня в конец». «Так бросьте их», — посоветовал Отто. «Чтобы я бросила карты?» — воскликнула она и рассмеялась. «Нет, это моя судьба. Единственным моим шансом было умереть от чахотки, а теперь мне придется умереть на чердаке». «Вы сегодня невесело настроены», — заметил Отто. «Я проигралась», — ответила она. «Вы не можете понять, что значит жадность». «Значит, я пришел в недобрый час», — сказал он. «А вы желаете от меня какой-нибудь услуги?» — воскликнула она, разом просияв и при этом удивительно похорошев. «Мадам», — сказал принц, — «я собираюсь создать свою партию и пришел к вам, чтобы прежде всего завербовать вас». «Это уже сделано», — заявила она. «Вы видите, я опять уже стала человеком». «Я, может быть, обманываюсь», — продолжал принц, «но мне хочется верить, и я верю, что вы не желаете мне зла, что вы не питаете ко мне ни расположения». «Я напротив того, желаю вам от души добра», — ответила фон Розен. «Я даже едва смею сказать вам, до какой степени». «В таком случае, если бы я попросил вас оказать мне услугу», — спросил принц. «Просите, мон принц. И что бы это ни было, я заранее говорю, что я согласна». «Я желал бы», — сказал Отто, «чтобы вы сегодня же в ночь сделали фермером человека, о котором мы с вами недавно говорили». «Одному Богу известно, что вы хотите этим сказать», — воскликнула графиня. «Я положительно не понимаю и даже не стараюсь понять. Я знаю только одно, что нет предела моему желанию угодить вам. Вы можете назвать это безумием, но это так». «Если позволите, я выражу это иными словами», — предложил Отто. «Но прежде позвольте мне один вопрос. Крали вы когда-нибудь?» «Часто», — воскликнула она. «Я нарушала все 10 заповедей, и если бы их завтра стало не 10, а больше, мне кажется, что я не могла бы заснуть, прежде чем я бы не нарушила и остальные». «Дело в том, что здесь идет речь о грабеже, о краже со взломом, и я полагал, что это покажется вам забавным», — сказал принц. «В этом отношении у меня нет практического опыта», — заметила она. «Но это пустяки. При добром желании чего только нельзя сделать. Я когда-то взломала рабочую шкатулку, чтобы выкрасть из нее письмо, когда я была еще девочкой-подростком, а затем взломала несколько сердец, и мои собственные в том числе, и выкрала из них много драгоценностей, но дверных замков я еще не взламывала. Впрочем, и это, вероятно, не так трудно. Все грехи до смешного незатруднительны. Ну и так, что нам придется взламывать?» «Государственное казначейство, мадам», — сказал Отто. И он в кратких, но ярких словах набросал ей картину своего посещения речной фермы, с уместным, но не излишним пафосом рассказал о своем обещании приобрести ферму и, наконец, об отказе, полученном им на совете сегодня утром, когда он потребовал необходимую для этой покупки сумму, и в заключении дал несколько практических указаний относительно расположения окон в казначействе и относительно кое-каких неудобств и препятствий, с которыми, может быть, придется считаться. «И они отказали вам в этих деньгах?» — спросила графиня, когда принц кончил. «И вы приняли этот отказ?» «Но они привели мне резонные причины», — отозвался Отто, густо покраснев. «Причины такого рода, что я не мог отвергнуть их, и теперь мне приходится грабить казну моей родной страны. Не скажу, чтобы это было похвально или благородно, но, во всяком случае, это забавно». «Забавно, да», — воскликнула графиня. И она вдруг задумалась и смолкла, и долгое время не проронила ни слова, но затем совершенно серьезно спросила. «А сколько вам нужно?» 3000 крон будет достаточно», — сказал Отто, «потому что у меня еще осталось кое-что из моих личных денег». «Прекрасно», — сказала фон Розен, снова повеселев. «Рассчитывайте на меня, я ваша верная соучастница. Но где мы встретимся?» «Вы, конечно, знаете статую летящего Меркурия в парке», — сказал принц. «Там скрещиваются 3 дорожки. На этом месте поставлена скамейка, как раз против фигуры. Местечко это очень удобное, и божество к нам благосклонное». «Ребенок», — полуумиленно, полушутя прошептала графиня и слегка ударила его своим веером. «Но знаете ли вы, Монпринц, что вы ужасный эгоист? Ваше удобное местечко страшно далеко от меня. Вы должны дать мне, по крайней мере, побольше времени. Я думаю, что никаким образом не сумею быть там раньше 2 часов ночи. Но во всяком случае, когда часы пробьют 2, ваша пособница будет на условленном месте, и, я надеюсь, будет встречена с распростертыми объятиями. Ах, погодите, скажите мне, думаете вы привести кого-нибудь с собой?» Осведомилась она. «О, не ради приличия, вы знаете, ведь я... Je ne suis pas un prude. Но я должна знать об этом. Я приведу с собой одного из моих грумов», — сказал Отто. «Я изловил его, когда он крал мой овес». «А как его зовут?» — спросила фон Розен. «Признаюсь, я этого не знаю. Как видите, я еще недостаточно близко знаком с обкрадывающими меня конюхами», — засмеялся принц. «Я просто хотел испытать свои способности в новой для меня профессии». «Как я? Не правда ли? Ну вот о чем я прошу вас. Сделайте так, чтобы я вас застала уже на месте, чтобы мне не пришлось ожидать вас. Не откажите мне в любезности немного подождать меня там, на скамейке». «Так значит, решено? Вы будете ждать меня. Ведь в этой экспедиции мы с вами будем не принц и графиня, а некая дама и землевладелец, хозяин фермы. А ваш друг и приятель, конюх-вор, пусть стоит за фонтаном и никак не ближе. Значит, вы обещаете, да?» «Мадам, приказывайте все, что вам будет угодно. В данном случае вы капитан, а я только суперкарк», — засмеялся Отто. «Ну хорошо. Донеси нас, Бог, благополучно в порт», — сказала она. «Надеюсь, сегодня не пятница?» Но что-то в ее манере поразило Отто, что-то неуловимое, что-то такое, что возбудило в нем как бы тень подозрения. «Не странно ли, — заметил он, вдруг став совершенно серьезным, — что в таком деле я избрал союзницу и соучастницу из враждебного лагеря?» «Безумец!» — шепнула она. — «Да ведь это ваша единственная мудрость — уметь распознавать ваших друзей». И вдруг в полумраке оконной ниши она поймала его руку и поцеловала ее порывисто и страстно. — «А теперь идите», — сказала она. — «Уходите отсюда сейчас же». И он ушел несколько озадаченный, унося в душе опасения, что был на этот раз слишком смел. В данный момент эта женщина ослепила его, как драгоценный алмаз, и даже сквозь завесу его упорной, живучей любви к жене он почувствовал как бы сильный толчок или потрясение. Но спустя минуту он освободился от этого страха. Страх этот прошел у него так же быстро, как и налетел на него. В этот вечер и принц, и графиня рано покинули гостиную. Принц, тщательно проделав перед своим камердинером всю церемонию раздевания, отпустил его, а затем, немного погодя, вышел по маленькой потайной лесенке задним ходом в сад и отправился разыскивать своего грума. И на этот раз все вокруг конюшен было тихо и темно. Отто опять прибегнул к условному сигналу, и снова на этот условный стук выглянул тот же грум и едва не лишился чувств от испуга при виде принца. «Добрый вечер, приятель», — сказал весело Отто. «Я хочу, чтобы ты мне принес не мешок овса, а мешок из-под овса, пустой мешок, и чтобы ты шел со мной. Мы пробудем в отсутствии, вероятно, всю ночь. Но, ваше высочество, на меня оставлены нынче эти малые конюшни. Здесь кроме меня нет никого, — сказал, запинаясь, Грум. «Все равно», — ответил принц, — «иди за мной, ведь ты уже вовсе не такой ярый служака». Но, заметив, что бедняга трясся, как в лихорадке, Отто успокаивающе положил ему руку на плечо и сказал, «Если бы я желал причинить тебе зло или наказать тебя за твои проделки, разве бы я пришел сюда сам?» Парень сразу и успокоился, и образумился. Он сходил за требуемым мешком и в одну минуту принес его. Затем Отто повел его за собой по разным дорожкам, тропинкам и аллеям парка, все время ласково разговаривая и беседуя с ним. И, наконец, оставил его у фонтана, где пучеглазый тритон беспрерывно выплевывал изо рта тонкую струйку воды, падавшую в переполненную дрожащей и трепещущей водой чашу, в которой и сам он приютился и застыл. Оставив здесь своего спутника, принц направился к круглой лужайке на том месте, где скрещивались три дорожки, и где на белом мраморном пьедестале стояла на цыпочках, на пуантах, выражаясь по-балетному, недурная копия летящего Меркурия Джан-Боланьи, белее в звездных сумерках ночи. Ночь была тихая, безветренная. Маленький серп новолунья только что выплыл из-за вершин высоких деревьев парка. Но этот тоненький серп был еще слишком мал и стоял еще слишком низко на небе, чтобы мог соперничать своим светом с сонмом более слабых светил, и хмурое лицо земли заливал нежный звездный свет, смягчавший все контуры, все резкие линии, все темные и мрачные тона и пятна. Там, вдали, в конце аллеи, извивавшейся по мере удаления в разные стороны, Отто мог видеть часть, освещенной лампионами дворцовой террасы, по которой безмолвно и равномерно расхаживал часовой. А еще дальше, за террасой, виднелся уголок столицы с скрещивающимися линиями уличных фонарей. Но здесь, вокруг него, молодые деревья стояли, залитые местами слабым отблеском звезд, местами совершенно темные, таинственные и неподвижные, и среди этой, не нарушаемой ничем тишины и безмолвия парка, среди этой полной неподвижности окружающих кустов и деревьев, подскочивший для полета белый мраморный бог, казался живым существом. И в этом прозрачном безмолвии ночи мысли Отто вдруг как-то страшно прояснились. Его совесть и сознание вдруг засветились, как циферблат городских башенных часов. Он старался отвратить от них свое мысленное око, но, увы, какой-то палец, точно стрелка, настойчиво указывал ему на ряд проступков и ошибок, при виде которых у него захватило дыхание. Что же он делает здесь? Он поджидает соучастницу своего преступления, свою сообщницу в дурном, постыдном деле. Правда, казна была растрачена безрассудно, но не по его ли вине? Не он ли допустил эту растрату своим невмешательством? А теперь он запутывал еще более финансы своей страны, которыми он по ленности своей не занимался, которыми он уже давно не управлял, как не управлял их страной. И вот он собирается растратить государственные деньги, и на этот раз на свою личную прихоть, на себя лично. Хотя эта трата и не представляет собой ничего неблагородного или предосудительного сама по себе, но предосудительно уже потому, что это было не на нужды государства. А человека, которого он пристыдил за то, что тот крал у него овес, сам теперь делал соучастником кражи государственных денег. И кроме всего этого, здесь еще была замешана мадам фон Розен, на которую он смотрел свысока, с известным неприветливым презрением безупречного мужчины к порочной женщине, потому что он считал ее опустившейся ниже всякого рода предрассудков. Он избрал ее для того, чтобы заставить ее пасть еще ниже. он заставил ее поставить на карту все ее шаткое и сомнительное положение в обществе, сделав ее соучастницей позорного поступка и государственного преступления. А это было много постыднее всякого обольщения. И Отто принялся ходить очень быстро взад и вперед и свистел при этом все время не переставая, чтобы заглушить внутренний голос, раскрывавший ему неприглядную истину. Когда, наконец, он заслышал шаги в самой темной и узкой из трех аллей, он с чувством облегчения кинулся навстречу графине. Бороться одному, один на один со своей совестью, так тяжело слабому человеку, в котором еще не угасло все хорошее. И в такой момент особенно драгоценен такой товарищ, в котором мы уверены, что он хуже, чем мы, и который в смысле морали и нравственности стоит еще ниже нас. Но навстречу принцу шел молодой мальчик миниатюрного сложения, со странной походкой и манерой, в шляпе с большими полями, несший, по-видимому, с чрезвычайным усилием тяжелый мешок. Отто поспешно отступил назад, но юноша поднял вверх руку, как бы давая сигнал, и, запыхавшись, добежал, словно с напряжением последних сил, до того места, где остановился принц. И, опустив мешок на землю, он упал на скамью в полном изнеможении. При этом голова его слегка откинулась назад, и звездный свет упал на его лицо, в котором Отто тотчас же признал черты мадам фон Розен. «Это вы, графиня!» — воскликнул принц. — Нет, нет, — ответила она, задыхаясь. — Это молодой граф фон Розен, мой младший брат. Превосходный парень, но дайте ему отдышаться, бога ради. — Ах, мадам, называйте же меня графом, — прошептала она. — Уважайте, пожалуйста, мое инкогнито. — Итак, граф, — начал Отто, — позвольте мне просить вас, благородный юноша, тотчас же отправиться со мной для того, чтобы осуществить задуманное дело. «Сядьте рядом со мной здесь», — сказала она, похлопывая рукой по свободному концу скамьи. «Я последую за вами через некоторое время. Я так ужасно устала. Посмотрите, как бьется мое сердце». И она взяла его руку и приложила ее к своему сердцу. «Ну, где же ваш вор?» «На своем посту, за фонтаном», — сказал Отто. «Прикажете представить его вам? Он, по-видимому, прекрасный сотоварищ». «Нет», — сказала она, — «не торопите меня. Мне нужно еще прежде поговорить с вами. Это не то, чтобы я не любила вашего вора. Я обожаю всякого, у кого хватает смелости поступать дурно. Добродетели и добродетельные люди меня никогда не прельщали, вплоть до того момента, когда я полюбила своего принца». И она рассмеялась серебристым музыкальным смехом. «Да и то я полюбила вас вовсе не за ваши достоинства и добродетели, если сказать правду», — добавила она. Отто был чрезвычайно сконфужен. Помолчав немного, он спросил. «Ну, а теперь отдохнули?» «Сейчас, сейчас», — ответила фон Розен. «Дайте мне перевести дух». «Что вас так утомило? Этот мешок? И скажите, пожалуйста, почему вам понадобился такой мешок? Вы могли в этом отношении положиться на мою предусмотрительность. А к тому же этот мешок далеко не пуст. Дорогой граф, я хотел бы узнать, каким хламом вы нагрузили его. Впрочем, всего проще взглянуть самому», — добавил Отто и протянул руку к мешку. Но фон Розен остановила его. «Нет, Отто», — сказала она. «Нет, не делайте этого. Я сейчас скажу. Я скажу вам все без малейшей утайки. Все уже сделано. Я уже успела ограбить казначейство. Одна. Без посторонней помощи. Здесь 3200 крон. Я надеюсь, что этого будет довольно». Ее смущение было так очевидно, что Отто невольно задумался и смотрел ей в лицо, не отнимая от мешка протянутой к нему руки, которую графиня все держала в своей. «Вы одна это сделали?» — вымолвил он наконец. «Как? Каким образом?» И вдруг, выпрямившись и отступив на шаг назад, он воскликнул. «О, мадам, теперь я понимаю, какого же вы должны быть низкого мнения о принце?» «Но нет, это была ложь», — крикнула она. «Нет, эти деньги мои, лично мои, доставшиеся мне самым честным путем, а теперь они ваши. То, что вы предлагали, было недостойным поступком, а я дорожу вашей честью, принц. Я поклялась себе, что я спасу ее даже помимо вашей воли, и я убедительно прошу вас позволить мне спасти вашу честь». И вдруг совершенно другим, ласковым, чарующим голосом она продолжала. «О, Отто, умоляю вас, позвольте мне, дайте мне спасти вашу честь. Примите эту малость от вашего бедного друга, который так любит вас». «Мадам, мадам», — бормотал Отто, чувствуя себя до нельзя несчастным, — «я не могу, я не должен, позвольте мне уйти». И он наполовину привстал со своего места, но в мгновение ока она лежала перед ним на земле, обнимая его колени. «Нет, нет», — шептала она. «Нет, вы не уйдете. Вы не можете уйти. Неужели вы до такой степени презираете меня? Все это хлам, он мне не нужен, он мне ненавистен. Я все равно проиграла бы все это за карточным столом, и у меня ничего бы от этого не осталось. Поймите, что для меня это прекрасное помещение денег, которое спасет меня от окончательного разорения. Отто!» — воскликнула она, почувствовав, что он сделал слабую попытку высвободиться от нее. «Если вы оставите меня здесь одну с моим позором и унижением, я умру на этом месте!» В ответ на это принц громко застонал. «Подумайте только, что я теперь переживаю. Каковы мои страдания и мои муки? Если вы так страдаете от чувства деликатности, то поймите, что же должна испытывать я в момент подобного унижения, когда отказываются принять от меня даже простую, дружескую услугу, да? Вы предпочли бы даже украсть, чем взять от меня. Вот насколько вы презираете меня. Вы предпочитаете растоптать мое сердце, чем принять от меня маленькое одолжение. О, как вы беспощадны! Как вы жестоки! Жальтесь надо мной, Отто! Отто из сострадания! Из простого сострадания к женщине, молю вас, не отвергайте моей услуги!» И она продолжала обнимать его колени. Но вот ее рука поймала его руку, и она принялась покрывать эту руку горячими, страстными, безумными поцелуями, и от этих поцелуев у него закружилась голова. «О!» — воскликнула она. «Теперь я понимаю. Теперь я вижу, почему вы так упорствуете. Потому что я стара, что я не хороша, недостаточно прекрасна. О, ужас! О, унижение!» И она разразилась неудержимыми рыданиями. Теперь принцу приходилось утешать и успокаивать ее, и прежде чем он успел потратить много слов, деньги были им приняты. Этот конец был неизбежен. Разве мог устоять этот слабый человек перед такой женщиной? И едва только было получено согласие, как мадам фон Розен мгновенно успокоилась. Рыдания прекратились, и она стала благодарить принца своим музыкальным певучим голосом и заняла свое прежнее место на противоположном конце скамейки, на почтительном расстоянии от Отто. «Теперь вы сами видите», — сказала она, — «почему я вас просила, чтобы ваш вор остался подальше от нас, и почему я пришла сюда одна? Вы понимаете, как я дрожала за свои сокровища?» «Мадам!» — отозвался Отто, и в голосе его звучали слезы. Он удерживался, чтобы не зарыдать. «Пощадите меня! Вы слишком добры, слишком великодушны!» «Вы положительно удивляете меня, принц», — сказала она. «Ведь вы избегли крупного безумства, громадной ошибки. Вы получили возможность исполнить обещание, данное вами старому крестьянину-арендатору фермы. Вы нашли превосходное помещение денег для вашего друга. Вы предпочли оказаться сердечным и великодушным вместо того, чтобы подчиниться пустому предрассудку. И после всего этого вы, как будто чего-то стыдитесь. Вы осчастливили женщину, которая вам беззаветно предана. И после того вы тоскуете, как горлица, потерявшая своего голубка. Полноте, ободритесь. Воспряньте духом. Я знаю, что поступить совершенно правильно нелегко, что такого рода подвиги почти всегда действуют угнетающе на нашу от природы испорченную натуру, но ведь вы не обязаны и впредь поступать так же. И потому простите себе на этот раз ваш добродетельный поступок и посмотрите мне прямо в лицо. Да постарайтесь улыбнуться». И он взглянул ей прямо в лицо. Когда мужчина хоть на мгновенье был в объятиях женщины, он уже видит ее в другом, в совершенно особом свете. Он ее видит как бы в ореоле, а тем более в такое время ночи, при звездном сиянии, в таинственной тишине дремлющего парка, на фоне темного полумрака, она покажется вам непременно дивно хороша. На волосах играет мягкий звездный свет, ложась капризными причудливыми бликами. Глаза вам кажутся небесными, а весь овал лица и все черты как-то сливаются при трепетном сиянии далеких звезд. Вам она представляется каким-то художественным эскизом, прелестным наброском, в котором фантазия сливается с действительностью, в котором чувствуется какая-то неуловимая, неясная, но чарующая прелесть. И когда Отто взглянул ей в лицо, он как-то разом утешился в том, что потерпел поражение и не устоял. Он точно ожил и заинтересовался этой женщиной. «Нет», — сказал он, — «я не хочу быть неблагодарным». «Вы обещали меня позабавить», — смеясь припомнила она. «Но позабавила вас я. Да, бурная у нас с вами вышла сцена». Теперь засмеялся и он. Но звук и ее, и его смеха едва ли мог быть назван успокоительным. «Теперь скажите мне, что вы дадите мне взамен за мою превосходную декламацию и силу убеждений?» — спросила фон Розен. «Все, что вы пожелаете», — ответил он. «Все? Чего бы я ни пожелала? Вы мне ручаетесь в том вашей честью?» «Ну, предположим, что я потребовала бы корону». И она обдала его при этом огненным взглядом, горевшим радостью и торжеством. «Ручаюсь своей честью», — повторил Отто. «Что же, потребовать у вас корону?» — спросила фон Розен. «Нет. Что бы я стала с нею делать? Гриневальд — такое крошечное государство. Мое честолюбие метит гораздо выше. Я спрошу у вас. А, впрочем, я вижу, что мне решительно ничего не нужно. Нет, лучше я сама дам вам нечто. Я дам вам позволение поцеловать меня один раз, не больше». Отто приблизился к ней, и она подняла к нему свое лицо. Оба они блаженно улыбались. Оба готовы были рассмеяться, как дети. Все это было так невинно, так шаловливо и игриво, и принц был положительно ошеломлен тем страшным потрясением, какое испытало все его существо в тот момент, когда губы их встретились. Одна секунда. И тот, и другой отодвинулись подальше друг от друга. И некоторое время ни тот, ни другой не вымолвил ни слова. Но Отто смутно сознавал, что в этом безмолвии, в этом молчании кроется опасность. Но он не находил слов, он не знал, что сказать. Наконец графиня как будто пробудилась от сна и сказала: «А что касается вашей жены?» И при этом голос ее звучал так чисто, так спокойно. Эти слова заставили Отто очнуться. Он вздрогнул и пришел в себя. «Я не хочу ничего слышать о моей жене, ничего неодобрительного!» — крикнул он несколько резко, но тотчас же овладел собой и добавил более мягко и почти ласково. «Я скажу вам, мой друг, мою единственную тайну. Я люблю мою жену». «Вам следовало дать мне докончить начатую мной фразу», — сказала, улыбаясь, фон Розен. «Неужели вы думаете, что я без умысла упомянула ее имя? Я видела, что вы потеряли голову, и я тоже. Но теперь не позволяйте словам приводить вас в смущение и замешательство. Ведь слова — это мое единственное достояние, мое оружие, мой щит, мой меч. И если вы не слепой безумец, то вы увидите и вскоре убедитесь, что я своими руками возвожу крепости для защиты вашей добродетели. Во всяком случае, я желаю дать вам понять, что я не умираю от любви к вам. Для меня любовь — это приятное, улыбающееся мне занятие, но отнюдь не драма и не трагедия. Ну а теперь дослушайте, что я хотела сказать вам о вашей жене. Она не есть и никогда не была любовницей Гандрымарка. Можете быть в этом вполне уверены, потому что если бы это было, он, наверное, стал бы похваляться этим. Я его знаю. Спокойной ночи, принц. И в одно мгновенье она скрылась в узкой тайной аллее, а Отто остался один с мешком денег и собирающимся взлететь мраморным башком.